Гаага, 1882, воскресенье утром. Замечательно, что нам с тобой очень часто приходят в голову одни и те же мысли. Вчера вечером, например, я возвратился из рощи с одним этюдом, и как раз на этой неделе, работая над этим этюдом, крепко задумался над вопросом о глубине и цвете. И охотно побеседовал бы с тобой об этом при случае, особенно применительно к написанному этюду. Вдруг в своем письме сегодня утром ты случайно говоришь о том, что тебя поразили на Монмартре сильно выраженные цвета, которые, однако, находятся вместе с тем во взаимной гармонии. Начну с того, что пошлю тебе маленький набросок мотива и скажу, о чем идет дело. Роща становится уже совсем осенней. В ней такие красочные эффекты, которые я редко вижу на голландских картинах. Вчера я был занят куском чуть поднимающейся лесной почвы, покрытой засохшей и сгнившей буковой листвой. Почва была светлого и темно-коричневого цвета, особенно от теней, падавших от деревьев и бросавших полосы, полусмытые, приглушенные или, наоборот, более сильные. Дело шло о том, и это оказалось очень трудным, чтобы выявить глубину цвета, удивительную силу и крепость почвы. И вот только в процессе писания заметил я, сколько еще было света в темных местах. Сохранить свет и вместе с тем глубину и напряженность цвета. Нельзя себе представить ковра более роскошного, чем этот глубокий коричнево-красный тон, расплавленный в несколько смягченном стволами пламени осеннего солнца. Из этой почвы растут молодые буковые стволы, которые одной своей стороной ловят свет и светятся зеленым тоном. Теневая же сторона их теплого, сильного, черно-зеленого тона. За стволами, за коричнево-красной почвой, проблескивает воздух, страшно нежный, теплый, серо-голубого тона, почти не голубого. А там еще туманная опушка зелени и сплетение стволов и желтоватой листвы. Как темные массы таинственных теней бродят несколько фигур собирателей хвороста. Белый чепец женщины, наклонившийся, чтобы поднять засохший сучок, заговорит вдруг на глубокой красно-коричневой почве. Там куртка поймала свет, тень упала, темный силуэт какого-то парня появляется наверху у опушки. Белый чепец, платок, плечо, бюст женщины вырисовываются в воздухе. Огромными терракотами кажутся эти большие, полные поэзии фигуры в сумрачной глубокой тени. Писать это было мучением. На передачу почвы пошло полтора больших тюбика белил, и, несмотря на это, почва очень темная. Затем понадобилась красная, желтая, коричневая охра, черная краска, терросиенна, бистр. В результате получилась красно-коричневая, которая, однако, дает шкалу от бистра, глубокого винно-красного до бледного желтоватого розоватого. Тут же еще и мох, и полоска свежей травы, которые ловят свет и сильно светятся. Это страшно трудно передать. В итоге получился, наконец, эскиз, относительно которого я утверждаю, что он, вопреки любой болтовне, имеет определенное значение. Нечто выражает. Еще во время работы над ним я сказал себе, не уйду, пока в нем не появится кое-что от осеннего вечера, нечто таинственное, исполненное серьезности. Я должен был все же писать быстро, так как эффект долго не держится. Фигуры выведены несколькими сильными мазками, широкой кистью в один присест. Меня поразило, как крепко сидели стволы на заднем плане. Я начал было писать их кистью, но поскольку почва уже была у меня покрыта толстым слоем краски, то мазок вязнул в ней, не давая никакого впечатления. Тогда я выдавил эти стволы и корни прямо из тюбика и потом отмоделировал их немного кистью. И вот они стоят в земле, растут из нее, крепко входят в нее корнями. Я рад до известной степени, что не учился живописи. Тогда, может быть, я научился бы как-то обходить эти эффекты. Теперь же я говорю, нет, это как раз то, что мне нужно. Если это невозможно, пусть так. Но все же я хочу попробовать, хотя и не знаю, как это делается. Каким образом я передаю это красками, я и сам не знаю. Я сажусь с чистым подрамником перед тем местом, которое меня привлекает, смотрю на то, что у меня перед глазами, и говорю себе, на чистом подрамнике что-нибудь да должно появиться. Возвращаюсь домой недовольный, ставлю подрамник в сторону, затем, отдохнув немного, смотрю на него с некоторой робостью, опять остаюсь недовольным, ибо у меня еще слишком свежа в памяти роскошная натура, чтобы быть этим удовлетворенным. И все же я вижу уже в моей работе отсвет того, что меня в ней захватило. Вижу, что природа говорила со мной, поведала мне нечто такое, что я записал скорописью. В моей скорописи могут быть слова, которые нельзя расшифровать, ошибки и пустоты, но все-таки в ней имеется и какая-то доля того, что мне рассказывали лес, берег или фигура. И язык этот не вялый, не пошлый язык, не свойственный самой природе, не язык, созданный при помощи наперед заученной манеры или какой-нибудь системы. Как видишь, изо всех сил я погружаюсь в живопись, погружаюсь в краску. До сих пор я от этого воздерживался и не жалею об этом. Если б я не рисовал, то не был бы в состоянии почувствовать и сделать фигуру, подобную неготовой терракоте. Теперь же я мчусь изо всех сил. Живопись должна идти вперед со всей энергией, какая только в нас есть. Обрати внимание, что в маленькой Марине есть светлый легкий эффект, а в роще более мрачное, строгое настроение. Я рад, что выявлено и то, и другое.